23. Обещай, что приглядишь за сестрой. Мама уже стояла на пороге. «Угу», — не глядя в ее сторону, промычала Софья. «Я серьезно, милая?» «Ты только что орала на меня, а теперь я милая?» Она все же удостоила ее недовольным взглядом. «Мы все на взводе, Сонь». Мама подошла к ней, но так и не решилась обнять. «В любом случае, я позволила тебе остаться дома вместо спецкурсов по подготовке к госэкзаменам, чтобы ты помогла мне с Анной. Помнишь?» «Угу. Ты же понимаешь, что нельзя в таком состоянии оставлять ее сейчас одну. Мне нужно отлучиться в клинику, взять рецепт и выкупить лекарства. Я должна быть уверена, что с ней не произойдет ничего страшного. Если этот соседский мальчик действительно покончил с собой...» Наконец-то она заметила меня. «Ты встала? Что-то случилось, Анна?» «Нет. Ты уходишь?» Мама закинула сумку на плечо. «Да, я ненадолго». Я кивнула. Оставалось лишь дождаться, когда она покинет дом. «Хорошо. Я рада, что ты успокоилась», — улыбнулась она, потрепала меня по плечу и бросила на Софью выразительный взгляд. «Надеюсь на тебя». Сестра ничего не ответила. «Интересно, она помнила, что по-прежнему оставалась младшим ребенком в семье?» «Я быстро», — бросила мама и открыла дверь. На пороге стоял какой-то парнишка. Высокий, худой, как спица. Объемная джинсовая куртка смотрелась на нем плащ-палаткой, а черные потертые джинсы обтягивали тощие ноги так плотно, что те казались похожими на ножки циркуля. Длинные кудрявые темные волосы спадали до самых его плеч, и от этого его щеки казались впалыми, а глаза утопающими в темных глазницах. Уж не знаю, кого мне напомнил этот персонаж, но когда он улыбнулся мне, как старый знакомый, я вдруг растерялась. «Привет, Анна!» — махнул мне парень, а затем перевел взгляд на маму. «Здрасте!» Он неуклюже потоптался на пороге. «А, привет, Рома!» Мама жестом показала ему, чтобы он вошел. «Хорошо, что ты здесь. Составишь компанию девочкам». Тот тряхнул своей кудрявой гривой. «Конечно, без проблем». «Входи уже», — буркнула Софья и буквально втащила его в дом. «Может, вас закрыть?» Бросив на меня взволнованный взгляд, нервно спросила мама. «Мам, умоляю тебя!» Сестра закатила глаза. «Хорошо, тогда я...» Замешкалась она. «Иди уже!» И Софья захлопнула дверь. «Вот это перемены!» — хихикнул незнакомец, состроив удивленное лицо. «Вчера она ворчала, что я старше тебя на целый год, а сегодня уже... Привет, Рома!» Он потянулся к Софье, обнял ее за талию и полез целоваться. У меня чуть глаза из орбит не полезли. Кажется, я успела увидеть, как его мокрый язык скользнул в рот моей младшей сестры. Ну и мерзость. «Не здесь!» — осторожно высвободилась сестра. «И не сейчас». «Хорошо, хорошо». Взял себя в руки парень. Они оба обернулись и уставились на меня. «Это кто?» — тихо спросила я. Теперь мы с этим Ромой сверлили друг друга взглядами. «Это же Ромыч, мой парень», — нахмурилась Софья. «Я знакомила вас вчера». «Не помню», — я замотала головой. «Ты почти не разговаривала, и у тебя не было этой штуки на лбу», — поморщился парень, указывая на шишку на моей голове и расплывающийся вокруг нее синяк. «Наверное, из-за этого она и ничего не помнит», — заключила сестра. «У тебя есть парень?» — перевела на нее удивленный взгляд. «А что, я так ужасна, что у меня не может быть парня?» — вытаращилась на меня Софья. «Даже у тебя он был». «Я... Ой, прости. Мне... Прости, Ань». Она нервно почесала шею и стиснула зубы. «Мне нужно поговорить с тобой», — серьезно сказала я. «О чем?» Я покосилась на Потлатова. «Может, отойдем?» Ромыч сбросил кроссовки и прошел в гостиную. «Кину Костя на диван». Нас разделяло всего несколько метров, поэтому я понизила голос. «Знаю, что не имею права у тебя что-то просить. В последнее время мы с тобой не ладили». Софья сложила руки крестом на груди. «Это еще мягко сказано. Но теперь ты единственная, кто может мне помочь». «Слушаю». Она наклонилась ко мне. «Помоги мне добраться до озера. Мне надо взглянуть на вышку». «Ты с ума сошла?» — взвизгнула сестра. «Я не повезу тебя на вышку». «А я сегодня на машине», — отозвался Ромыч. Он сидел на диване, вытянув свои невероятно длинные ноги и глядя на нас через плечо. «Мне нужно там побывать», — я сложила ладони в молитвенный жест. «Очень нужно». «Что? Что за бред?» — отгородилась от меня руками сестра. «Зачем?» «Я не верю, что Мика погиб своей смертью». «В полиции разберутся», — уверенно сказала она. «Но он не мог этого сделать. Я же знаю его. И ты знаешь, Софья. Никто так не любил жизнь, как он. Но зачем тебе ехать к озеру? Что ты собираешься там искать?» «Я не знаю». Мой взгляд заметался по комнате. «Я сама не знаю. Просто чувствую, что должна туда съездить. Должна увидеть все своими глазами. Понимаешь?» «Моя сестра сошла с ума», — заключила она. «А я бы проверил», — послышался голос ее парня. «И что там проверять?» «Разве тебе самой не интересно?» Он поднялся с дивана и направился к нам. «С чего бы ему лезть на вышку? Он что, ребенок? Мне было 10 лет, когда мы с товарищем наспор лазали на эту вышку. Я остановился на середине и боялся взглянуть вниз. Думал, штаны наложу». Парень уставился на свои руки. «Вот говорю сейчас, и ладони потеют. Может, съездим? Смотаемся быстренько туда-сюда, пока твоей мамы нет». «И ты туда же», — вздохнула Софья. «Почему ты вчера не предложила этого, Анна?» — обратился ко мне Ромыч. «Теперь меня распирает от любопытства». «Вчера мы с тобой не были знакомы», — бросила я. «Видишь?» — многозначительно посмотрела на него сестра. «Вчера она где-то так хорошо приложилась башкой, что сегодня с утра несет всякую ерунду». «Неправда», — возразила я, трогая шишку на лбу. «То есть, да, я ударилась где-то, но не помню этого». «Вот», — развела руками Софья. «Но все не из-за этого». Я повернулась к Ромычу. Он хоть и казался неотёсанным, но слушал меня с интересом. «Я не помню того, что было со мной вчера, потому что со мной этого еще не было. Последнее, что я помню, — это вечер воскресенья. Мика тогда еще был жив. Мы условились встретиться в понедельник утром, но этого не произошло, потому что для меня не было никакого понедельника. Я проснулась уже в четверг. Я видела, как отца убил себя, не в силах пережить смерть своих детей. А затем проснулась уже в среду. Он был жив, а ваза, которая разбилась в четверг, оказалась целой. Я видела будущее». «Отца был мертв?» — вытаращилась на меня Софья. «Это случится завтра», — кивнула я. Они переглянулись. «И ты не помнишь того, что было вчера?» — уточнил Рома. «Сегодня должен быть вторник», — с жаром воскликнула я. «А вчера — понедельник. Уснула я в воскресенье, а проснулась в четверг. Поэтому мое «вчера» отлично от вашего «вчера». Врубаешься?» «Либо она действительно мощно приложилась вчера, либо это реально с ней происходит», — пожал плечами парень, поворачиваясь к сестре. «Ура! Хоть кто-то мне верит». «Ты готов поверить в любые необъяснимые штучки, лишь бы не садиться со мной за учебники и не готовиться к экзаменам?» — возмутилась Софья. «Но я говорю правду. Я не знала, как еще объяснять. Хочешь, поклянусь на руках, как мы делали это в детстве? Когда еще на горшок ходили?» — хмыкнула сестра. Но я подъехала ближе, взяла ее руку, крепко сжала в своей ладони и потрясла. «Клянусь. Без крестиков, без ноликов, что говорю истинную правду. Все, что я сказала, на самом деле происходит со мной». «Детский сад», — устало простонала Софья. «Без крестиков, без ноликов. Весьма серьезный и непреложный обет», — с видом знатока заявил Ромыч. «Это почти как поклясться мамой». «Прекрати», — взмолилась она. «Ты должна мне поверить», — сжав ее ладонь еще крепче, взмолилась я. Из-за постоянного управления инвалидным креслом руки колясочников становятся очень сильными, и такое крепкое сжатие заставило мою сестру выпучить глаза и охнуть. «Откуда у тебя такая уверенность по поводу всего этого?» — скривилась она, высвобождая руку. «Я просто знаю, и все. Мы должны съездить туда. Пожалуйста». Она не знала, что ответить. «Лично я уже на низком старте», — пропел Ромыч. «Твоя коляска складывается?» Не как трансформер, но можно ужать сиденье, сложить ручки и отсоединить подножки. «Думаю, в багажник влезет», — улыбнулся парень и открыл передо мной дверь. «Во что я ввязываюсь?» — обхватила голову руками Софья. «В приключения, крошка!» — он кивнул в сторону выхода. «Ты помогаешь своей сестре? Ну же!» И та, недовольно топая, все же покинула дом первой.